17 августа Корейский комитет юристов распространил заявление, где всесторонне поддерживает заявление правительства КНДР, осуждающее и опровергающее последнюю ООНовскую резолюцию, принятую по инициативе США, как грубое нарушение суверенных прав нашей республики. В нем говорится... Соединенные Штаты Америки добились принятия резолюции о применении санкций против нашей республики, беспрецедентной по жестокости. Последняя, где всесторонне поддерживает заявление правительства КНДР, осуждающее и опровергающее последнюю ООНовскую резолюцию, принятую по инициативе США, как грубое нарушение суверенных прав нашей республики. В нем говорится... Соединенные Штаты Америки добились принятия резолюции о применении санкций против нашей республики, беспрецедентной по жестокости. Последняя резолюция нацелена на полное блокирование законно обоснованных торговых отношений и экономических обменов нашей страны. Это уже нарушение первого пункта второй статьи Международной конвенции об экономических, общественных и культурных правах, которая полностью запрещает лишить суверенного государства возможностей существования. И это еще антигуманное преступление, противоречащее правилам закона о принуждении, получившего общее признание международной общественности. Комитет ООН по международным правам утвердил закон о принуждении, который является бесспорным нормативом международных отношений. Ни одно государство не может быть исключением в выполнении этого закона, который должны исполнить все страны неукоснительно. Данный закон запрещает геноцид и торговлю рабами и требует обеспечить право на существование. Все акты, нарушающие этот закон, являются античеловеческими преступлениями. И Совет Безопасности ООН не может быть исключением в выполнении регламентов этого закона. Начиная с 2006 года, Совет Безопасности ООН систематически принимал резолюцию о применении санкций против нашей республики с целью лишить нас прав на существование и развитие. В частности, санкционная резолюция номер 2371, принятая Советом Безопасности ООН против КНДР со ссылкой на испытание нашей МБР, преследует свою цель полностью заблокировать экономическое развитие КНДР и улучшение жизни ее народа. Это уже преступный акт, коренным образом противоречащий регламентам закона о принуждении. В 53-й статье Венской конвенции о законе договора, где регламентируются юридические акции государств и международных организаций, говорится: «Недействителен договор, который противоречит регламентам закона о принуждении». Это красноречиво говорит о недействительности всех антисеверокорейских санкционных резолюций, что принял Совет Безопасности ООН, систематически нарушая право КНДР на выживание и развитие. США и их сателлиты в прошлом заявляли об исключении, связанной с народной жизнью, всякой хозяйственной деятельности. Невзирая на это, они без зазрения совести и беспощадно попирали наше право на выживание и развитие. При таких обстоятельствах и мы можем сколько угодно принять решительные, справедливые акции и любые меры, подчеркивается в заявлении Корейского комитета юристов.